преподобный Сесой Великий, египетский пустыножитель, был преисполнен даров Святаго Духа. Но при наступлении кончины он выразил желание остаться еще на некоторое время в земной жизни, чтобы усовершенствоваться в покаянии. Такое мнение о покаянии имели величайшие угодники Божии. Оно образовалось в них от постоянного и тщательного очищения покаянием. Причем ясными становится для человека неизреченное величие Божие, ничтожность человека и тяжесть его падения. Пусть каждый рассмотрит себя и определит свое место на поприще покаяния. Блаженны те, которые, вняв призванию Божию, осознали свою греховность, раскаиваются в соделанных грехах и в греховной жизни, решились исповедать их, извергнуть из себя преступную любовь к греху, искренним обличением его, и вступить в жительство, противоположное греховному, в жительство по воле Божией, по учению Евангелия. Блаженнее те, которые, потрудившись на поприще покаяния, увидели в себе оком души, по действию божественной благодати, падение человечества вообще и свое собственное в частности. Увидели, что все мы отравлены грехом, что отравлено им самое естество наше. Увидели действие на себя и на человечество падших ангелов и тяжкий плен, в котором мы находимся у этих врагов, Божиих и наших. Зрители этого духовного видения могут всецело погрузиться в беспредельное море покаяния. Сто крат блаженны те, которые, будучи очищены покаянием по причине чистоты своей, возмогли усвоить себе непостижимое смирение Христова, сораспясться Христу, из креста невольного или дарованного Христом вопиять ко Христу, достойное по грехам нашим приемлем, помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствие Твоем, в час разлучения нашего от тела на гранях вечности. Возлюбим покаяние и получим спасение. Примем от руки Господа пожизненный дар покаяния и получим в свое время вечный дар спасения. Всеблагий Бог, покаяние дадев живот. Он даст истинно кающимся, примирившимся с Ним, усвоившимся Ему посредством покаяния, блаженство в вечности, яко Господне есть спасение. Ему слава во веки веков. Аминь. Вы слушали поучение святителя Игнатия Брянчанинова в неделю по Богоявлении о покаянии.